Глава 18. Во имя правды. Стены храма дрогнули. Рухнули остатки врат, впуская верховного охранителя и спутника. Надежда на их помощь у Лизаветы резко исчезла. Истерзанные кадаврами друиды едва ли могли защитить ее от Ваймара. Верховный охранитель сразу же свалился на холодные камни храма, выплескивая остатки крови из разодранных конечностей. Спутник оказался более устойчив, но лишь на пару мгновений. Из оторванной руки, вырванных ушей и разодранного в клочья лица кровь хлестала тугими струями. Но свое предназначение они выполнили. Вошли в храм к трону силы вместе с охранным щитом. «Все сама», – шикнула Лиза, хватая хранителя за плечи. «Смотри. Половина шага». Елизавета не увидела, откуда появился Бараус. Все ее мысли были заняты тем, как подвинуть неподъемное тело хранителя к оберегу на эту чертову половину шага. В ушах звучал голос Ваймара и отчаянные стоны погибающих ведомых. Один приказывал остановиться, другие требовали войти в оберег. Лиза не придумала ничего лучше, как схватить растянувшийся до ужаса кишечник бога и вступить с ним в мерцающий древней магией круг. И на последнем вздохе увидела, как в ее сторону ползет Бараус. На оставшуюся птицу, которую не смогли сжечь маги, Няга и Паленый смотрели с нарастающей яростью. Им удалось спрятаться в одной из башен, на самом ее верху, куда пришлось подниматься бегом, удирая от очередного зомбака. Они вдвоем вломились в какую-то маленькую комнатку с множеством круглых окон, уютную, с диванчиками и книжками. Отдышались и тут же стали придумывать план дальнейшего боя. План не придумывался. Внизу умирали и воскресали люди. Вверху моталась туда-сюда огромная птица, а они сидели и наблюдали, как замок теряет своих защитников. «Глянь!» – восторженно произнес Няга, ткнув Паленого локтем. «Вот это да!» Высоко в небе, распластав в стороны огромные крылья, завис золотой ангел. Из его тела расходились тонкие золотые лучи. Лучи соединялись с некоторыми людьми, и те словно оживали, начинали с новой силой колдовать. И тут же, за стенами замка, раздались воодушевленные крики, получивших надежду магов. «Подмога!» – догадался Няга. «Ядреный карабан! Магия! Короче, Паль, надо эту птицу нахрен добить, пока там за воротами наши чувачки мочат вражинов». «Как?» – тихо спросил Паленый, не отрывая завороженного взгляда от удивительного зрелища, сверкающего в небе. «Ну, где, ёптать, мой телефон?» На автомате сунул руку в карман и медленно, словно не веря самому себе, вытащил из его недр бомбу. «Глянь, братан!» Владилену пришлось попросить замок завалить вход в библиотеку. Людей не хватало, а двор набивался кадаврами. Можно было пустить в ход замковых львов. Их шестерых хватило бы на защиту. Но магию из замка удалили, и воспользоваться такой подмогой он не мог. А еще в голове прочно засела мысль: ошибся Доброгор. Что-то сделал не так, что-то упустил. Потому как даже вознесенный многоликим ангел в помощи не мог породить достаточно силы, чтобы оставшиеся маги защищали замок. Их было слишком мало, а подвести войско через пространство не давал Ваймар. Владилен устал. Слишком много сил уходило на то, чтобы обездвижить очередной труп. И чем свежее был кадавр, тем больше времени отнимала битва с ним. Ко всему прочему, оставшийся орел, теряя перья, перестал носить у мертвей из-за стены и теперь целенаправленно кидался на живых людей. «Давай поженимся прямо сейчас», — вспомнились ему его же слова, когда образ любимой предстал перед глазами. Сердце тут же сладко замерло, он словно почуял ее рядом, даже ощутил запах желанного тела. «Может, и хорошо, что не поженились?» Владилен устало вытер пот со лба, сплюнул с разбитых губ кровь. «Не станет вдовой». Матерясь, и, повизгивая от страха, Паленый высунулся в окно. Сначала на рискованный челлендж вызвался Няга, но его широкие плечи в окошке не влезли. Паленый без раздумий сунулся в отверстие, пролез до половины и теперь, болтаясь на огромной высоте, доверившись страховке в лице друга, орал, мотал руками, чтобы привлечь внимание гадской птицы. «Эй!» – крикнул он, взвизгнул, едва не вывалившись из окна. «Эй, ты! Курица драная! Говно в перьях! Сюда лети, уродище!» Ворон не реагировал. Паленый орал, визжал, матерился, но не добился ничего. Няга страшно устал. Держать на весу тело взрослого мужика оказалось делом трудным. Ноги скользили, руки дрожали, и очень хотелось втащить Паленого обратно. И тут вдруг Няга услышал. «Отце наш, я же еси на небеси!» Мертвая птица, издав рев вперемешку с визгом, бросилась на льющийся из башни оберег. Заклятие некроманта рушила чужая магия молитвы, и настроенное на сохранение ворожбы мертвое тело рвануло себя защищать. Владилен в ужасе поднял голову, ожидая, что птица спустится во двор и начнет крушить все вокруг. Но вместо ожидаемой кровавой бойни мертвый орел получил порцию взрывчатой субстанции, изобретенной Феодором. А орущий дурным голосом пришлый паренек едва не вывалился из окошка замковой комнаты отдыха. Взрыв изорвал мертвое тело птицы, раскидав останки по двору. Владилен с облегчением выдохнул и с удвоенной силой кинулся в бой. «Ты там чё, молился?» Няга с трудом затащил Паленого в комнатку. «Бабка в детстве учила». Вздрагивая от пережитого, парень обхватил себя руками, вжался в стену и задрожал. «Всплыло». Владилен видел причастных к уничтожению мертвого ворона гостей и след, протянувшийся от ангела в помощи к перепуганному, но смелому пришлому. Преодолев бесконечные ступени в башне, сразившись с несколькими заглянувшими туда кадаврами, он уверенно постучал в закрытую дверь. «Кто там?» – пискнул Няга, все еще не отошедший от недавнего представления. «Открывай!» – послышался из-за двери глубокий мужской бас. «Живые!» «Точно?» «С тобой сколько кадавров беседу вели?» Няга вспомнил, что не один, и смело открыл дверь, вооружившись на всякий случай, оторванной от стола ножкой. Владилен ворвался в комнатку и тут же присел рядом с трясущимся Паленым. «Как ты ворона подозвал?» – спросил осторожно, стараясь смотреть на парня с добром. «Не понимает он». Няга присел перед другом так же, как и внезапный гость. «Я скажу, молился». «Это как?» Няга подвис, задумался, потом спросил. «Паля, а что значит молиться?» «Верить», – прошептал тот. Няга посмотрел на воина, могучий, здоровый, как русский богатырь, с внимательным, цепким взглядом и доброй улыбкой. В крови и ранах одержится, словно весь целый, и меч огромный в его руках, словно игрушка. Смотрит с надеждой. «А чем помочь?» «Так может только Паля», – выдал он. Магия охранного щита растворялась в полотне оберега медленно и мягко. Заклинания в одно мгновение открывали портал, и почти умершее тело хранителя внезапно обрело могучую силу. Лиза не слышала, как орали беспомощно Ваймар и победно хранитель. Не видела разрядов молний, извергнутой из трона силы. Не чувствовала разрывающей тело энергии, запертой в храме. Заклятия охранного щита себя изжили, и теперь мощь трона высасывала последние крохи жизни для своего хозяина, помогая тому преодолеть границы оберегом. Тело от души отделяли очень бережно, без боли, без неприятных ощущений. За свою жизнь Лиза столько раз попадала в переделки и столько раз оказывалась на тонкой грани, что была уверена – душа из тела выходит с неохотой, с дикой болью и страданиями. Но не теперь. «Я умираю». В голове проносилась одна и та же мысль, давая сознанию четкое определение. Все так и должно быть. Вскоре тело потеряет свою ценность и останется навеки посвященной. Вот он, правильный перевод. Не навеки останется у посвященных в душах. Ее душа останется посвященной. Здесь, навеки. Они вели ее убивать. Лиза беззвучно смотрела, как ее тело мешком свалилось у стен оберега, и не думала, что так похудела, кожа до кости. Смотрела, как обезображенное пытками тело Барауса ползет к ней, как он хватает ее за руку и шепчет: «Отпускаю тебя». Как продолжает шептать заклинание на передачу силы. И как ее душа, став внезапно очень тяжелой, возвращается к умершему телу.